Глава 17. Потому что мотив можно обнаружить. Валериана Дюкуинг бросила на Луизу вопросительный испытующий взгляд, когда увидела ее на пороге в сопровождении двоих жандармов, которых она никогда раньше не видела. Бальто, прильнув к ноге своей хозяйки, залаял при виде незнакомцев в дверях его дома. «Тихо, Бальто. Все в порядке, мой песик, все в порядке», — сказала Дюкуинг, потрепав его по голове, и кокер сразу успокоился. «Добрый день, мадам», — сказала Луиза, переступая порог. «Представляю вам майоров Жюльена Келлера и Лео Баденко из отдела расследований Байоны». Бывшая медэксперт нахмурила брови, на мгновение о чем-то задумалась, и ее лицо омрачило тень беспокойства. «Но только не говорите мне, что произошло еще одно нападение. В 64-м департаменте?» И поскольку Луиза хранила тяжелое молчание, Дюкуинг поняла, что не ошиблась. Она побледнела и машинально прикрыла рот рукой, затем посторонилась, пропуская жандармов в дом. «Садитесь», — сказала она, явно нервничая. Все трое уселись за столом. Потрясенная Валериана осталась стоять, устремив взгляд на Луизу в ожидании объяснений. «Магит Айет», — произнесла, наконец, жандарм. При упоминании этого имени глаза Дюкуинг расширились. «Магит Айет? Толкатель ядра? Значит, вы его знаете?» «Ну, конечно. Впрочем, как и все остальные...» «То есть?» «Он учился в выпускном классе в Андае, когда я была во втором. Нам нужны...» «Подождите, пожалуйста», — прервала ее Дюкуинг. «Для меня это слишком быстро». Она сделала паузу, что-то обдумывая, и спросила. «Магит Айет мертв?» «Да. И вы совершенно уверены, что человек, который пытался меня убить, тот же самый?» «Да», — подтвердила Луиза, — «в этом нет никаких сомнений. Способ убийства тот же. Единственное отличие — после букв НЧС стоит цифра 2». Дюкуинг провела ладонями по лицу, словно пытаясь очнуться от кошмарного сна. Сделав шаг к столу, она выдвинула стул и села. «Это какое-то безумие, просто безумие», — повторяла она, все еще не веря. «Цифры на конце означают, что преступник осуществляет серию убийств. В связи с этим возникает два вопроса. Есть ли у него в голове конечный план убийств, и что означают эти три буквы?» С полными слез глазами, приоткрыв рот и тяжело дыша, словно ей не хватало воздуха, Дюкуинг покачала головой. «Ничем не могу вам помочь», — наконец выговорила она, шмыгая носом. «Эта история совершенно выходит за пределы моего понимания». Жандармы разочарованно переглянулись. Лео Баденко подождала несколько секунд и решилась нарушить молчание. «Позвольте мне все-таки продолжить, мадам. Каков был характер ваших отношений с Магитом Айетом?» «Что? Отношения?» Дюкуинг подняла глаза и вытерла нос тыльной стороной руки. «Но у нас не было отношений. Он был просто парнем из выпускного класса, известный в лицее своими достижениями. Я встречала его в столовой, в интернате. Вот и все. Есть ли что-нибудь общее между Магитом Айетом и вами?» «Вы хотите сказать что-то конкретное, что нас связывало, да?» «Да. Это может быть событие, деятельность, центр интересов, а также человек, с которым вы оба могли дружить». Валериана Дюкуинг ошеломленно взглянула на Баденко. Растерянность явно мешала ей собраться с мыслями. Она задумалась и затрясла головой. «Нет, ничего такого не было». Нос у нее был заложен, и голос изменился почти до неузнаваемости. С трудом сдерживая волнение, с покрасневшими глазами она сидела неподвижно, глядя в стол. Лео Боденко отвела от нее взгляд, словно стараясь не поддаться смятению Дюкуинг. Затем, выждав минуту, подчеркнуто официальным тоном, спросила: «Почему вы, проучившись только год, ушли из лицея Богоматери всех скорбящих?» Дюкуинг удивленно подняла голову. «Прошу прощения». Боденко повторила вопрос. Медэксперт сделала глубокий вздох и стыдливо призналась: «Видите ли, уровень и требования были слишком высокими для меня, непомерными. Я не чувствовала, что способна жить в таком ритме еще 2 года. Почему вы меня об этом спрашиваете?» — добавила она с едва заметным упреком в голосе. «Чтобы быть уверенной, что никакие события, связанные с лицеем, не могли быть причиной вашего внезапного решения». Слова коллеги навели Луизу на неожиданную мысль. Если присмотреться, жизненная траектория Валерианы Дюкуинг вся была отмечена такими переломами. Уход из лицея, попытка самоубийства несколько лет спустя, а в недавнем прошлом — внезапное увольнение из Института судмедэкспертизы. Эти события свидетельствовали об экзистенциальной тревоге Дюкуинг. Есть что-то неуловимое в этой женщине, что-то глубоко запрятанное и совершенно недоступное, — подумала Луиза. «Майор Камон, вы помните наш разговор?» — обратилась к ней Дюкуинг, выводя ее из размышлений. «Когда я вам сказала, что этот псих может вернуться, чтобы закончить свою работу?» Следователь взглянула на медэксперта, та явно не находила себе места от страха, и ответила: «Да, отлично помню. Я установила в доме сигнализацию, она реагирует на проникновение в любом месте дома. Но этого совершенно недостаточно. В первый раз мужчина напал на меня, когда я была снаружи. Я хочу спросить вас без обиняков, что вы собираетесь делать, чтобы защитить меня?» «Я распоряжусь, чтобы за домом установили наблюдение», — согласилась Луиза. «Но пока что», — прибавила она, — «я бы попросила вас...» Медэксперт остановила ее, раздраженно махнув рукой. «Разумеется, я не стану ездить к матери и брату, подвергая их опасности». Луиза открыла шкаф и торопливо запихнула в чемодан несколько вещей, а Мако, разлегшись на кровати, наблюдал за хлопотами своей хозяйки. «Не беспокойся, мой толстый Мако. Я надолго не исчезну, обещаю. Ты будешь хорошо заботиться о Фариде в мое отсутствие, ладно?» — пошутила она. «И главное, не забудь прийти его погладить посреди ночи. Я уверена, что ему это понравится». А Мако ответил долгим зевком. Луиза в последний раз оглядела комнату, проверяя, не забыла ли она чего-нибудь, затем поцеловала кота в макушку и спустилась с чемоданом на первый этаж. Достав пачку стикеров из ящика стола, она торопливо нацарапала записку: «В текущем деле неожиданный поворот. Я заночую в Байоне. Позвони мне сегодня вечером, как будет возможность. Целую». После этого она выбежала на улицу и села в машину, где ее уже ждали Келлер и Боденко. «Спасибо, что заехали». «Не за что», — ответил Келлер. «Ты уже подумала об отеле?» «Ох, нет еще. Собираешься остановиться в совместном центре?» «О, можно и там», — ответила Луиза. «Я сейчас позвоню и забронирую тебе номер». «Очень любезно с твоей стороны. Спасибо, Жюльен». Луиза подождала, пока он закончит говорить по телефону, и сообщила: «Мне пришлось постараться, чтобы полковник Гарнье согласился поставить дом Дюкуинг под наблюдение. Сегодня ночью 2 сержанта будут дежурить посменно. Но Гарнье ясно дал понять, что это временное распоряжение, и дней через 10 оно будет пересмотрено». «Вы действительно думаете, что убийца рискнет вернуться к ней?» — поинтересовалась Боденко. Луиза поморщилась. Они с Келлером очень быстро перешли на «ты», но Боденко упорно держала дистанцию. «Трудно сказать, я не психолог. Я не знаю, что у таких типов в голове, но уж если вы заговорили о риске, то вы сами пошли бы на риск, не представляя Дюкуинг никакой защиты. О, если смотреть под таким углом. А что вы думаете о связи между Дюкуинг и Аедом? Может, учеба в течение года в одной школе — это просто совпадение? А вы, Леа, сами как считаете? Боденко украдкой взглянула на Луизу в зеркало заднего вида и ответила. На этом этапе расследования и не имея никаких других версий, я склонна отвергнуть идею совпадения. Хорошо, тогда доведем наше рассуждение до логического конца. То есть... Если 2001-2002 учебный год в лицее Богоматери всех скорбящих — определяющие обстоятельства в мотивации преступника, тогда мы имеем дело не с маньяком, одержимым жаждой убивать, выбирающим жертву случайным образом или потому что они имеют какую-то характеристику, отвечающую его фантазии. Нет, мы имеем дело с убийцей, которым руководит разум и который действует в соответствии со своим мотивом, — воскликнула Боденко. Что и требовалось доказать. И между нами я бы предпочла, чтобы эта гипотеза была верна, — добавила Луиза. Потому что мотив можно обнаружить, и обычно он ведет прямо к виновному. Тогда как социопат на свободе, Келлер, молча следивший за разговором, внезапно нарушил молчание. «Допустим, но если его мотивация действительно возникла в 2001-2002 годах, почему этот тип ждал 20 лет, прежде чем начать действовать?» «Кто знает», — ответила Луиза. «Может быть, ему было нужно это время, чтобы созреть? Или в его жизни что-то сработало как триггер? Какое-то событие, открывшее старые раны, или недавнее открытие, истина, которую он не знал до сих пор?» Келлер поднял руки, показывая, что он сдается. «Хорошо, дамы, я понял. Значит, если говорить конкретно, мы должны изучить этот пресловутый учебный год». «Да», — подтвердила Луиза. «И параллельно нам придется снова опросить семью, друзей и родственников Аеда», — добавила Боденко. — Возможно, кто-то из них вспомнит старую историю из школьной жизни этого периода.